Глава 18. На следующее утро в 9 часов я стояла на центральной площади Калуги. Улица Гоголя была на окраине города, и пришлось воспользоваться автобусом. Дом 7 смотрел на мир щеголеватыми белыми рамами и свежепокрашенными стенами. Тут только что сделали ремонт. Я обрадовалась. На письме стоял штемпель 1994 год, а за 5 лет много чего могло произойти и с домом, и с его обитателями. За дверью квартиры раздался лай, и выглянула девушка примерно лет 17 в красном байковом халате. На голове ее топорщились старомодные железные бегуди с резинками. «Здрасте», — промолвила девица, отпихивая ногой от двери юркую черную собачку с лисьей мордочкой. «Вы из поликлиники?» «Не совсем. Я ищу Петра Степановича Кавалерова». Девушка вздохнула и пробормотала. «Папа умер. А вы кто будете?» Я слегка растерялась. «Петр Степанович разыскивал Наталью Андреевну». «Ну и что?» Зло поинтересовалась девчонка. «Могу сообщить ее адрес». «Не нуждаюсь в координатах этой особы», — отрезала девушка и с треском захлопнула перед моим носом дверь. Решив не сдаваться, я вновь нажала на звонок. Но внутри квартиры стояла тишина. Потом из-за двери глухо донеслось. «Убирайтесь, пока я милицию не позвала». Я крикнула: «Позовите Егора!» «Убирайся!» — послышался ответ. Я прислонилась к подоконнику и вытащила сигареты. Тут же распахнулась дверь другой квартиры. Очевидно, соседка наблюдала за мной в глазок. «Здесь нельзя курить!» — заявила тетка лет 50, тоже в железных бигуди. «Мода, что ли, в Калуге такая?» «Ничего плохого я не делаю», — попробовала я оправдаться. «Все так говорят», — не успокаивалась бдительная дама. «А потом дома взрываются. Ступайте на улицу. Что вам вообще надо?» «Я к Петру Степановичу приехала». «Хм, да он уж 10 лет как покойник», — мне девушка объяснила. «Такая грубиянка». «Вы на нее сердце не держите», — неожиданно подобрела железноголовая тетка. «Анжелике досталось от жизни по 1-е число. «Даже не разрешила мне Егора подождать», — пожаловалась я. Соседка вытаращила глаза. «Да откуда вы взялись?» «А что такого? Я из Москвы. Кто ж вас прислал?» Я секунду поколебалась и сообщила: «Наталья Андреевна». Раздалось звяканье. Баба от неожиданности уронила на пол связку ключей. «Наташка, стерва!» — пробормотала она, нагибаясь. Позднёхонько спохватилась. «Все поумирали. А уж как Петя убивался, бедняга!» «Ничего не понимаю», — сказала я. «Вы Наташке кем приходитесь?» «Никем», — поспешила откреститься я. «Работаю в детективном агентстве. Начальство послало сведения о ней собрать». «Она натворила чего?» — радостно осведомилась баба. Я принялась выкручиваться. «Нет, но нас иногда нанимают газеты для сбора информации». «А ну иди сюда», — велела тетка и втянула меня в тесную, пропахшую щами прихожую. «Газеты — это хорошо, прям-таки здорово. Про нее писать собрались?» «Вроде», — пожала я плечами, — «если я что интересное раздобуду». «Двигай в кухню», — оживилась баба. «Такого порасскажу! Волосы зашевелятся!» «Спасибо», — с чувством произнесла я. «А потом можно я подожду вас, когда Егор придет?» Тетка притормозила и сообщила: «Он не придет». «Уехал?» «Не совсем. А что?» Убили его. Давно? 5 лет назад. Кто? Баба села на табуретку и заявила. Говорила же, такое расскажу. Волосья по всему телу вздыбятся. Егорушку Петька укокошил, а потом себя порешил. Вот ужас-то где. 5-летнего ребенка жизни лишил, а все из-за нее, из-за Наташки, падлы. В Москву я возвращалась с гудящей головой. Если отбросить в сторону бесконечные ругательства, изрыгаемые обозленной соседкой Зоей, ситуация выглядела так. Петр Степанович Кавалеров и его жена Наталья Андреевна тихо и мирно жили в Калуге. Петр служил бухгалтером на заводе. Наташа преподавала музыку в школе. Вели они правильный образ жизни. Шумных гулянок не устраивали, проводили время в основном у телевизора. Петр, молчаливый, аккуратный мужик, все время копошился по хозяйству. Вечно стучал молотком, бегал с банками мебельного лака. Он же ходил за продуктами, пылесосил квартиру, развешивал во дворе простыни. Наташка берегла руки. Она отлично зарабатывала, давая частные уроки музыки. Великолепно одевалась, пользовалась косметикой, и никто во дворе не видел ее с растрепанной головой. Зою с соседкой связывало некое подобие дружбы. Иногда Наталья вечерком забегала к той по-простому, без приглашения, попить чайку. Выпив чашечку-другую чаю, Наташенька начинала жаловаться. «Эх, Зоенька, тошно мне до жути! Разве это жизнь? Муж долдон, урод, полена неэмоциональная, ученики тупицы невиданные. Ну разве я для подобной жизни предназначена?» Зоя, чей супружник беспробудно пил горькую, а в короткие трезвые минуты самозабвенно колотил жену, искренне удивлялась. «Чем тебе, Петя-то, плох? Трезвый, работящий, хозяйственный, не мужик золота!» «Ему б тебя в жены!» — вздыхала Наташа. «Жили б славно, капусту солили, дачу строили, на машину копили. Вы 2 сапога пара, а я из другой стаи. Не для мещанской жизни на свет родилась, для сцены и славы. Только вон как судьба повернулась. Гнию с вами в Калуге. Ой, тоска беспросветная!» Свою дочь Анжелику Наташа не очень любила. «И как Петька ее на ребенка-то уговорил?» — недоумевала Зоя. «Той девчонка пофигу была. Бывало, младенец кричит, кричит на балконе. Я уж не выдержу и в дверь к Наташке толкнусь. А та в ванне моется или спит. Вот Петя, тот дочку любил без памяти, везде с собой таскал. Потом Егорка появился. Как же Наташа согласилась 2-го родить? Удивляюсь. Случайно, ухмыльнулась Зоя. Знаешь, иногда баба беременеет, а месячные не прекращаются. А вот с Наташкой так и получилось. Только на 5-м месяце сообразила, что к чему, да поздно. И не представляешь, какой скандал она устроила. Даже в Москву гоняла, чтобы от ребеночка избавиться. Да никто не взялся на таком сроке. Пришлось ей рожать. Егорушка оказался слабеньким, не спал целыми сутками, и Петр просто почернел, качая коляску. Наталья даже не подходила к мальчику. Сына она любила еще меньше, чем дочь. Прошло несколько лет, и однажды Наташа, всегда проводившая свой отпуск в одиночестве, не вернулась домой к началу занятий. Обеспокоенный Петр бросился искать жену, но та словно растворилась, не оставив ни письма, ни даже коротенькой записочки. Не позвонила она и по телефону. Маленький Егорка, обожавший неласковую мать, целыми днями изводил папу и сестру. «Где мамочка? Хочу к ней». Старшая Анжелика тоже терзалась, но виду не показывала. Через неделю милиция приняла заявление о пропаже. Бедный бухгалтер ходил черней тучи. Соседки во дворе жалели мужика и наперебой предлагали помощь, но тот только качал головой и все делал сам. Так прошел год. Летом Петра вызвали в милицию. Когда он с полубезумным лицом вернулся назад, главная сплетница двора Нина Михайловна полюбопытствовала. «Новости какие, Наташеньке сказали?» Но Ковалеров молча вошел в квартиру. Дверь он забыл запереть, и эта оплошность, в конце концов, спасла жизнь Анжелике. Около 3 часов дня Зоя, похоронившая к тому времени спившегося супруга, имевшая определенные виды на Петра, постучалась в соседнюю квартиру, желая угостить объект внимания домашним холодцом. На звонки никто не отвечал. Удивленная Зоя, твердо знавшая, что соседи дома, толкнула дверь. В гостиной ее поджидала страшная картина. На диване Егорушка с ножом в груди, рядом Анжелика вся в крови, и на полу у окна труп Петра. Нашлась и оставленная на столе записка. «Простите, люди, жить не хочу, а сироты никому не нужны». Зоя чуть было не упала в обморок, но тут услышала с дивана слабый стон и кинулась вызывать скорую помощь. Анжелику удалось спасти. Девочка долго болела, но выжила. Егорушку и Петра похоронили на местном кладбище. Двор гудел, обсуждая происшествие. Неведомо откуда разнесся слух, будто Ковалерову в милиции сообщили, что его жена жива и проживает спокойненько в Москве с другим мужиком. Но так это или нет, точно не знал никто. Участковый мрачно хранил молчание, а вернувшуюся из больницы Анжелику люди побоялись расспрашивать. Небось, эта дрянь удачно в столице пристроилась. Так пусть про нее всю правду напишут. Пусть все знают, что она убийца, — горячилась соседка. «Егора убил Петр», — попробовала я поспорить. «Нет», — отрезала Зоя. «Наташка, не тот убийца, кто курок спустил, а тот, кто пистолет в руки вложил». Я не нашлась, что ответить.